«Спасибо, да ни за что», — отмахнулся приятель, снова забираясь под одеяло. «Ши тоже следовало покормить, поэтому я на вас обоих захватил. Мелкий, правда, свою порцию уже умял и сразу уснул. Ну а ты лопай, и до утра меня, будь добр, не буди. До конца недели мы, слава богу, дожили без приключений. Учеба в академии шла своим чередом, тренировки в школе Харантая тоже прошли в штатном режиме. В Шанре после факультативов я, как обычно, заскочил к Юджи, а заодно сдал ему с рук на руки Ши, причем на этот раз не на один день, как обычно, а попросил приютить Йорка на все выходные. Лайра Нома этому только обрадовалась, поскольку с появлением Йорка посещаемость ее лавки резко выросла, причем особенно это было заметно именно в выходные. А затем мама Юджи и вовсе предложила оформить официальный договор, чтобы ей не задавали вопросов, на каком основании на территории ее заведения пребывает редкий, по местным меркам почти что краснокнижный, зверь. Я, если честно, не планировал никаких оформлений. Мне просто нужно было оставить мелкого под присмотром на пару дней, потому что я не знал, когда освобожусь, а ты запланировал на завтра свидание с Шонтой. Однако Лайра все равно настояла, и даже написала по этому поводу Лену Дарну, так как я права подписи пока не имел. Наставник, как оказалось, тоже был не против. Йорк тем более не возражал, ему в богатом драгоценностями доме жилось более чем комфортно. Ну и в итоге получилось, что я официально передал Ши на двухдневное проживание в лавку Нома. Лайра, соответственно, также официально обязалась его кормить, поить, всячески беречь и даже выгуливать. Ну а в качестве оплаты за аренду зверя перечислила 2 тарна золотов на банковский счет Лена Дарна, который наставник пообещал переправить уже на мой личный счет, поскольку зверь типа мой и это, по сути, мои деньги. Мне это не то чтобы не понравилось, просто и с Юджи, и с его матерью мы успели сблизиться, и переводить отношения в денежную плоскость мне казалось неправильным. Тем более продавать им своего питомца, когда мне всего лишь было нужно, чтобы за ним кто-то присмотрел. Однако Лайра и слышать ничего не захотела. Договор она составила сама, причем тут же, в моем присутствии. Сумму туда вписала сама и все вопросы с моим опекуном тоже решила самостоятельно. Зато, пока она обсуждала с Леном Дарном детали, я хотя бы свой гражданский долг выполнил и, пользуясь тем, что гостиная какое-то время пустовала, тихонько запихнул флешку Дарусалима под ковер. Естественно, попросив перед этим Эмму стереть с нее отпечатки ауры. Найдут ее или не найдут сегодня, завтра или следующей весной, дело уже 10-е. Хотя, если бы не наставник, я вообще не стал бы заморачиваться с возвратом. По моему скромному мнению, раз уж про флешку с самого начала никто не знал, то проще было про нее и не вспоминать, а еще лучше, по-тихому уничтожить, раз уж она стала не нужна. Однако Лэн Даорн со мной не согласился, а заодно напомнил, что в найденных мною бумагах был дневник Дарусалима, и если там найдется упоминание, что среди его вещей есть съемный носитель с важной информацией, то меня наизнанку вывернут в попытках этот самый носитель вернуть. «Пусть лучше ищут в доме, а не у тебя в голове», — сказал он, когда мы об этом заговорили. И вот тогда, хорошенько подумав и запоздало вспомнив про менталистов, которых в военном министерстве наверняка служило немало, я вынужденно признал, что в данном случае лучше не рисковать. Тем более, что шифр от флешки имелся только у меня и больше ее никто прочитать не сможет. После этого я, как и обещал Лайре Нома, вытащил ее фанатично преданного работе сына на прогулку, а заодно посоветовал подумать над серией не только женских, но и недорогих или, наоборот, очень дорогих и эксклюзивных детских украшениях. Ну, знаете, там брошки, кулончики, подвески, цепочки со всякими там зайчиками, бабочками, цветами, стрекозками, кошечками, персонажами из мультиков и прочими няшками. Не знаю почему, но на Нейре этому вопросу уделялось удивительно мало внимания. Однако, помня о том, насколько популярна эта индустрия была в моем родном мире, я подумал, что Юджи с его фантазией сможет воплотить ее здесь, а то, может, и станет родоначальником нового направления. «Права была мама», — рассмеялся вампириныш, когда я пояснил ему смысл задумки. «Пора брать тебя в долю и доплачивать за вклад в развитие компании. Вот когда у тебя будет своя компания, тогда и поговорим», — хмыкнул я, после чего окрыленный новыми идеями Юджи снова умчался домой, творить. Ну а я отправился в отель Терния, где меня с нетерпением ждал наставник. И снова «здравствуйте», — озадаченно пробормотал я, когда следом за наставником зашел в номер отеля и обнаружил, что Лэн Даорн снова прибыл в столицу не один. «Лэн Нартен, вы-то тут опять какими судьбами?» Наставник захлопнул дверь. «Ты сказал, что, возможно, с текстом могут возникнуть проблемы, и мне показалось, что на этот случай нам пригодится хороший целитель. Маги сна, личности весьма своеобразные», — подтвердил доктор. «Алима, говорят, был очень разносторонним человеком. Ты правда смог расшифровать его записи?» Я растерянно взъерошил волосы на макушке. «Да как вам сказать да, тексты теперь читаются и пароль к видеозаписям тоже рабочий, но это не моя заслуга. Давайте-ка я лучше расскажу все по порядку, а вы уже сами решите, доверять этому или нет». Спустя половину Рейна Лэн Даорн с хмурым видом забрал у меня планшет с загодя закачанными туда файлами, а Лэн Нартен тревожно заходил по комнате. «Само собой, про попаданца я им не сказал, как и о пожирателях, и о дайнах, и о том, каким именно образом, по словам самого Лима, наши души соприкоснулись в первый раз. Однако во всем остальном был предельно честен, и маги восприняли эту информацию одинаково негативно. «Мне это не нравится», — наконец произнес Лэн Нартен, прекратив метаться по комнате. «Магия сна — очень размытая область знаний, и при этом достаточно закрытая. Здесь нужен специалист. А тот факт, что Лима смог войти в твои сны, меня сильно беспокоит. Адра, ты уверен, что Лима говорил именно про общие сны?» — спросил Лэн Даорн. «Да, он сказал, что нашел способ к ним прикасаться. Не входить? Нет», — качнул головой я. «Именно что касаться. Так он выживает в потустороннем мире. Прикасается и делает сны с другими душами общими. Он в них вроде как прячется». Мужчины быстро переглянулись. «Общие сны подчиняются общим законам», — чуть спокойнее отреагировал на эту информацию доктор. «В них Лима далеко не всевластен. Если он приходит в чужой сон, то в нем он гость, а не хозяин, а значит, по определению не способен причинить тебе вред. Меня смущает, что оба раза эти контакты приходились на аппаратное обучение», — признался Лэн Даорн. «Раньше я не слышал, чтобы с учениками случалось что-то подобное. Лима сказал, что видел мои сны и раньше», — заметил я, — «только я об этом не знал. Так что, скорее всего, дело не только в модуле. Видимо, между вами и впрямь есть какая-то связь». «Но откуда?» – всплеснул руками Лэн Нартен. «Я понимаю, если бы вы являлись близкими родственниками или просто были знакомы при жизни, но 200 лет разницы. Даже если и есть между вами какое-то родство, то оно настолько отдаленное, что в плане родства душ не имеет никакого значения. Я на это только руками развел. За что купил, за то и продаю. Факт в том, что Лима действительно искал со мной встречи, и все-таки смог сделать так, чтобы я о нем вспомнил. Теперь он хочет, чтобы я ему помог, и в качестве жеста доброй воли передал шифр к своим записям. Записи я принес. Молодец, что сам туда не полез, одобрительно кивнул мне доктор. Маги сна частенько бывают еще и неплохими менталистами, а менталисты могут так составить текст, что, прочитав статью о редких видах бабочек, ты потом без причин продашь дом, орды и все остальное имущество, а вырученные средства перечислишь в фонд помощи Клэйрам, и при этом будешь до последнего верить, что поступил правильно. Я бы на месте Лима использовал эти файлы иначе, обронил Лэн Даорн. Это может быть средство, чтобы привлечь того, кто читает текст, в сон самого Лима. Приглашенный гость, да, спрятанный в тексте набор кодовых фраз, который заставит читающего уснуть. В этом случае это будет не общий сон, а специально подготовленное пространство, в котором Лима окажется уже не гостем, а хозяином. И вот в такое пространство я никому не советовал бы попадать. Я недоверчиво вскинул взгляд на наставника, а тот факт, что хозяин мертв, никого из вас не смущает. Магия сна, свойство сознания, а не тела, почти что процитировал мертвого мага Лэн Даорн. Поэтому Лима даже в таком виде может быть опасен. Но мы же не будем просто сидеть и смотреть на его файлы, справедливо обеспокоился я. Лэн Нартен хмыкнул. Нет, конечно, я привез кое-какую аппаратуру так, на всякий случай. Поэтому предлагаю следующее. Ты, Гурта, попробуешь начать читать эти файлы при нас. Я при этом буду отслеживать твое состояние. И если окажется, что тебя так или иначе утягивает в сон, мы эти практики немедленно прекратим и больше к ним возвращаться не будем. А если меня никуда не утянет, значит, Лима не соврал, и тексты действительно чистые. Тогда с ним еще можно иметь дело. Он сказал, что если я захочу с ним встретиться, то должен буду перед сном произнести его имя». Мужчины быстро переглянулись. «Это стандартное приглашение в сон», – кивнул доктор. «И одновременно подтверждение, что между вами есть какая-то связь. В противном случае приглашение не сработает», – добавил наставник. «Обычно магу сна требуется настройка на объект, иногда даже довольно длительная. Но у Лима, судя по всему, она есть. Поэтому теперь ему достаточно одного приглашения. Я ненадолго задумался. Если я его приглашу, и это будет общий сон, то какова вероятность, что Лима сможет причинить мне какой-то вред или как-то повлиять на мой разум?» «Никакая», — спокойно отозвался Лэндаорн. «Если сон изначально твой, а Лима в нем гость, то ты для него неприкасаем. Он не сможет тебя ни поранить, ни убить, ни повлиять как-то иначе. А вот ты сможешь его оттуда изгнать и поставить блок, который без твоего разрешения он преодолеть уже не сможет. Даже при наличии связи?» «Да». «Значит, самое важное для меня в отношении Лима – это то, чей будет сон. Я не должен позволять ему утянуть себя в его сон, и одновременно должен удержать его в своем кстати, а у себя во сне я смогу ему навредить, если это будет чисто твое пространство, специально подготовленное и устроенное по типу ловушки, то да, оно так и называется. Сон-ловушка. Обычный же сон, если в него приходит гость, становится общим. В этом случае законы сна таковы, что больше прав имеет хозяин. Он создает и меняет обстановку по собственному усмотрению, искажает временные потоки, приглашает при необходимости других гостей, от него зависит царящая там атмосфера, но при этом законы сна и на него накладывают ограничения. В общем сне нельзя никого поранить или убить, нельзя ограничить чью-то свободу, причем как физическую, так и ментальную, нельзя причинить боль. Как только один из присутствующих нарушит правила, сон немедленно распадется, и каждый после этого останется при своем, добавил Лэн Нартен, когда Лэн директор умолк. «Это значит, Адра, что если ты захочешь разорвать сон или просто засомневаешься, сон тебя окружает или явь, то чтобы разобраться, тебе достаточно будет ударить гостя, кулаком или магией неважно, оковы сна тут же спадут, и ты проснешься». «Понял», кивнул я. «У меня в прошлый раз хватило идей только на портал». «Портал может помочь выбраться из сна ловушки», — отозвался доктор. «Поскольку сон — это тоже в каком-то роде ограниченное пространство, то мысль разорвать его пришла в твою голову совершенно правильно. Предупрежден, значит, вооружен», — пробормотал я известную в моем мире поговорку. «Ну что ж, Лены, в общих чертах я понял, что нужно делать. Поэтому давайте, что ли, начнем». Глава 8. Спустя 2,5 рейна, когда я просмотрел первые несколько лекций из учебного курса Дарусалима, то с облегчением убедился, что не испытываю ни желания заснуть, ни тем более передать все свои деньги в фонд помощи Клэйрам. Лэн Нартен, который все это время неотрывно за мной следил с помощью установленного рядом прибора, тоже сказал, что отклонений в ауре не заметил. Но лишь спустя еще один рейн, когда я дочитал вводный курс и пролистал несколько лекций наугад, мы окончательно успокоились и признали, что переживали напрасно. «Ладно», — вздохнул доктор, убедившись, что я в порядке. «Предлагаю на сегодня закончить с чтением. Судя по всему, файлы действительно без подвоха». Я отодвинулся от стола. У Лима очень своеобразный взгляд на магию в целом и магию пространства в частности. Я хотел бы пообщаться с ним по этому поводу, если вы, конечно, не против. «Хочешь уснуть прямо сейчас?» – испытующе взглянул на меня Лэндаорн. «Да, я предпочел бы встретиться с Лима, пока вы здесь». Мужчины снова переглянулись. «Стимулятор у меня с собой», – кивнул Лэн Нартен. «Если что, разбудить тебя я смогу». «Точно», – быстро взглянул на него Лэндаорн. «Зная Адра, я даже не сомневаюсь, что он все равно туда полезет, с нами или без нас. Или же Лима сам его однажды выдернет в свой сон, когда парень будет к этому не готов. А в нашем присутствии риски минимальны, поэтому да, я уверен, надо пробовать сейчас». «Адра, тебе помочь уснуть?» «Не надо», — мотнул головой я, поднимаясь из-за стола. «Уснуть для меня не проблема, а вот если к утру сам не проснусь, тогда колите все, что есть». Поскольку принципиальных возражений не последовало, то я ушел готовиться, в смысле в уборную, а когда вернулся и выслушал последние инструкции, то забрался под одеяло, благо кровать стояла тут же, под боком, закрыл глаза, обговорил ситуацию с Эммой, дождался, пока доктор перенастроит аппаратуру, после чего попросил подругу врубить глубокий сон и, мысленно проговорив напоследок: